Учитывая достоинства его клячи, вернее, их отсутствие, опередить Ршава мог кто угодно и с любым приказом. Однако часовые у ворот не выглядели особо настороженными. — Здравствуйте, святой отец! — окликнул Ршаву один из них. — Куда направляетесь? — В Имброс, — ответил Ршава. — Если он поедет и дальше по этой дороге, она приведет его туда. Решив рискнуть, он добавил. — Возвращаюсь домой с Синода. — Фос! — часовой очертил на груди солнечный круг. Ршава рассудительно повторил его жест. — Мы кое-что о нем слышали. Им бы следовало подвесить того вонючего еретика за пальцы ног и поджарить вверх ногами на медленном огне. — Нет, этого для него слишком мало, — и другой часовой предложил еще более изобретательную, еще более ужасную пытку. — Да получит справедливый десерт в следующем мире, — угрюмо заметил Шава. — Это наверняка сбудется. Но его представления о десерте явно отличались от мнений часовых. Все они кивнули. — Вы, конечно, правы, — сказал один из них, — но нам бы хотелось увидеть, как он получит по заслугам. И в этом мире, — помолчав, он добавил, — вы едете в Имброс, тогда будьте осторожны в пути, святой отец. Вокруг города рыщут хаморы, и они любят развлекаться с пойманными путешественниками. Им это нравится, но вам вряд ли придется по душе. — Спасибо за предупреждение. Благословляю вас за вашу доброту. Если Ршао собрался играть роль священника, верящего Фоса, то играть ее следовало убедительно. «Может быть, я даже смогу обратить их в веру во владыку Благого и Премудрого?» Он снова очертил на груди солнечный круг. Все часовые, услышавшие его слова, расхохотались. «Даже не пытайтесь этого делать, если только не хотите быстро умереть», — посоветовал один из них. «Большинство этих парней из клана кубратов, они самые злобные среди хаморов, поклоняются Скотосу!» Он плюнул на дорогу. Шава тоже плюнул, чтобы не вызвать подозрений. «Мне можно проехать?» — спросил он. «Езжайте, святой отец. Только потом не говорите, что мы вас не предупреждали. Дороги небезопасны, даже очень. Вера защитит меня», — ответил Шава. На этот раз несколько часовых очертили на груди символ солнца. Он предположил, что они восхищены его набожностью. Да, он был набожным или считал себя таковым. Только боги у него и у них были разные. «Трогай!» Он стукнул лошадь пятками по бокам, и она побрела через ворота, выехала за длинные стены. Часовые ухмылялись, глядя вслед жалкой клячи. «Надеюсь, вера его защитит», — проговорил один из них, не понижая голоса. «Благой бог знает, что ему не избежать беды. Мы его предупредили», — сказал другой. «А если он не захотел слушать, то едет на свои похороны и сам будет во всем виноват». Шава поехал дальше, гадая, действительно ли кубраты более жестоки, чем остальные хаморы, или они всего-навсего те варвары, которых часовые знали лучше всего. После всего увиденного на северо-востоке он поставил бы на последнее. И еще он гадал, много ли пройдет времени, прежде чем следом за ним поскачут всадники с суровыми лицами. Хотя весть о беглом еретике еще не достигла ворот, через которые Шава выехал в империи Видеса, он теперь вне закона. Честная добыча для любого, кто сможет его одолеть. Он гораздо опаснее любого одинокого преследователя. Фактически он занимает целому отряду, но все же он один. А ему надо спать, и он не может глядеть во все стороны одновременно. Шишка на голове, полученная в соборе, жестоко напомнила ему об этом. Голова Ршавы до сих пор болела чаще, чем ему хотелось бы. Несмотря на головные боли, он все же гадал, не оказал ли ему тот монах с дубинкой услугу. Когда Ршава впервые очнулся в тюрьме под резиденцией патриарха, то решил, что сон, увиденный, пока он был без сознания, — это всего лишь сон. Однако чем дольше Ршава над ним размышлял, тем важнее казался ему тот разговор с незримым ледяным голосом. Ршава постепенно убедил себя, что это было больше, чем сон. Видение, даже откровение. Некоторые очень святые люди утверждали, что мистически общались с Фосом. Ршава, всегда практичный, не очень-то верил этим утверждениям, в основном потому, что сам никогда не испытывал подобного. Зато теперь, если он не договорился, не заключил сделку со Скотосом после того, как дубинка монаха позволила, а точнее заставила его выскользнуть за пределы сознания, то что ж он тогда сделал? Годы. Многие годы жизни в обмен на преданную службу делу темного бога. Справедливо. Более чем справедливо. Он стал бы преданно служить Скотосу, даже без обещания долгой жизни для этого служения. Шава был человеком лояльным, и лишь огромная тяжесть обстоятельств могла бы заставить его забыть о лояльности. Он подарил бы темному богу такую же яростную преданность, с какой недавно служил владыке благому и премудрому. Скотос наверняка сможет это увидеть. И в его интересах подарить ученику как можно больше времени для работы. Лошадь остановилась, жадно уставившись на высокую траву у обочины дороги. Шава обернулся. Ведеские кавалеристы пока не мчались по дороге следом за ним. Хоморов на горизонте тоже не было. Шава спешился, подвел лошадь к траве и оставил ее пастись. Почему бы и нет? Скакала она не намного быстрее, чем стояла. И пока животное паслось, Ршава стал размышлять над тем, смогут ли преследователи что-либо с ним сделать и стоит ли им вообще волноваться. Если Скотос пообещал ему долгие годы жизни, то получит ли Ршава их, несмотря ни на что? Вскоре он пришел к выводу, что глупо рисковать не стоит. Предупреждение Сузамена о том, что темный бог лжив, было здесь ни при чем. Так Шава себе сказал и поверил, что это действительно так. Но ведь если он залезет на скалу и спрыгнет, не настолько же он глуп, чтобы надеяться, будто Скотос подхватит его на лету и вернет обратно. Независимо от любых обещаний, Шава упадет и разобьется. Если Стилиан, его солдаты и маги поймают его, он также может умереть. В этом сомнений нет. Он может прожить долгие годы, но ему придется их заслужить. Когда Ршава вновь забрался в седло, лошадь возмущенно фыркнула и с упреком взглянула на него. Подобной живости от нее он еще не видел. Если бы она могла скакать с таким же задором, Ршаве это понравилось бы куда больше. Но кляче не хотелось уходить от сочной травы. Впрочем, так и любой человек с неудовольствием вылезал бы из-за стола, заставленного тарелками с едой. Но здесь, однако, у Ршавы имелись меры убеждения, которые он не смог бы применить к человеку. Поводья, удила и стремена. Все еще недовольная лошадь побрела на север. Ветерок донес до Ршавы соленый привкус ведецкого моря. Ршава даже не сознавал, насколько недоставало ему море в Скопенцане, пока не ощутил его вновь. Уж не придется ли им опять позабыть о соленом морском ветре? Он надеялся, что нет. Шава ехал, пока солнце не скатилось к западному горизонту. Неподалеку виднелась деревушка. Но он не осмелился заехать в местную таверну. Если его опознают, то могут убить во сне. Он много раз ночевал под открытым небом на пути из Копенцана в столицу. Он мог переночевать так снова. Мог и переночевал. Хлеб, сыр и луковица составили небогатый, но вполне терпимый ужин. В седельных сумках имелся и небольшой запас еды. Ужин он запил кислым красным вином. Если пришлось бы, Шава мог запить его и водой. Он привык к кровати в гостинице Лардиса, но и голая земля оказалась не такой уж твердой, когда он завернулся в два толстых шерстяных одеяла. Шава зевнул, улегся поудобнее и заснул. Когда он открыл глаза, небо на востоке было серым. Выбравшись из одеяла, он ощутил себя немолодым. Спина тут же упрекнула его за неласковое обращение. Да, Ршава уже не был юношей, и пробуждение после ночевки на голой земле напомнило об этом. пока голубизна сменяла темноту на западе, а небо на востоке становилось из серого розовым, а потом золотым, он позавтракал хлебом, сыром и вином. Когда над горизонтом поднялось солнце, Шав уже ехал на север.